Глава 24. Хелли. Сладострастные ночевки. Большой палец Джоша скользит вверх и вниз по обоим сторонам моей киски, размазывая уже имеющуюся там влагу. И мое тело реагирует так, как будто он не заставил меня кончить меньше минуты назад. Затем он опускает голову ниже, и его язык совершенно безжалостен, когда облизывает мою щель вверх и вниз, прежде чем закружиться вокруг моего клитора. Киска пульсирует у него во рту, когда я чувствую, что становлюсь все более и более мокрой. Такая красивая, маленькая, жаждущая киска, детка. И кому она принадлежит? Слово «детка», слетающее с его губ, заставляет мое тело извиваться под его языком. Я произношу «тебе». Она принадлежит тебе. Он резко поднимает взгляд, чтобы встретиться глазами со мной. С озорной улыбкой качает головой и мурлычет «идеальная жена». Его пальцы раздвигают половые губы. Рот нежно всасывает мой клитор, не давая мне возможности переварить его грязные слова, прежде чем он начнет пировать мной, как изголодавшийся хищник. «Ты на вкус такая чертовски сладкая, день», — стонет он у меня между ног. Его дыхание горячее, а язык восхитительно влажный. «Твою мать, Джошуа!» — стану я не в силах сохранять спокойствие, пока он лежит, кусает и сосет меня. Когда я снова выдыхаю его имя, не иначе как отчаянно моля, он продолжает пожирать меня, и я с благоговением смотрю, как парень поднимает левую руку и погружает в меня безымянный палец. Я издаю гортанный стон, когда он кружит языком по половым губам, а его палец трёт это сладкое местечко внутри. «Ты такая чертовски вкусная, детка. Я не могу дождаться, чтобы почувствовать, как эта сладкая маленькая киска сжимается вокруг моего члена». Трахает меня пальцем, в то время как его язык продолжает скользить вверх и вниз по всей длине моей щели, а затем еще больше ласкает мой клитор. Ощущение его кольца внутри меня — это еще один уровень жара. И мне остается лишь только шире раздвинуть ноги, позволяя ему еще глубже погрузиться в меня. Затем он входит еще сильнее. Его язык обрабатывает мой клитор, пока я не начинаю кричать. Я двигаю бедрами, отчаянно пытаясь встретить каждое движение его языка, и он стонет, притягивая меня к себе еще сильнее. Его язык и палец трахают меня в тандеме, пока я полностью не оказываюсь в его власти и отчаянно хочу кончить снова. «Дай мне это, Хелс. Я знаю, что ты хочешь», — рычит он мне в киску, и его слова, смешанные с движением его языка и глубиной его пальца, заставляют меня взорваться прямо ему в лицо. Я окончаюсь сильно. Оргазм пульсирует во мне повсюду, когда я выкрикиваю его имя и вращаю бедрами по его рту. «Да, да, прямо здесь, да!» — выдыхаю я, теку ему в лицо, и он жадно лижет меня. «Вот и все, хорошая девочка», — хвалит Джош меня, не сбавляя темпа, пока я полностью не истощусь под ним. Только тогда он поднимается между моих бедер, ползет вверх по моему телу и снова приближает свой рот к моему. «Ты такая чертовски сладкая!» На этот раз поцелуй медленнее, как будто он смакует наш вкус, пока я не таю под ним, готовая снова впустить внутрь. Но к моему большому разочарованию он отстраняется и кусает губы с улыбкой. «Что, черт возьми, я буду с тобой делать?» — спрашивает он, трясь своим носом о мой, и я чувствую, как его член вдавливается в меня и не могу не извиваться. «Желательно повторить то, что мы только что сделали», — огрызаюсь я, чувствуя одновременно удовлетворение и потребность. «Вот видишь, вот почему ты одна из моих любимых людей», — небрежно бросает парень, отталкиваясь от моего тела и садясь на край кровати, хрустя шеей, как будто его язык и слова не уничтожили меня. Чувствуя страх в глубине живота при мысли о том, что то, что мы только что сделали, значит для меня все, а для него ничего, я отталкиваюсь от другой стороны кровати и быстро хватаю свой халат. «Я собираюсь освежиться», — быстро говорю я ему, выбегая из спальни в ванную, прежде чем парень успевает ответить, и не останавливаюсь, пока не оказываюсь по ту сторону запертой двери ванной. Когда я смотрю в зеркало, то вижу, что мои щеки покраснели. Шея и грудь выглядят не лучше, и я начинаю паниковать. «О боже, что это вообще было? Как мы перешли от разговора о его отце к тому, что я стою на коленях перед ним, а он между моих бедер? Это плохо, очень плохо. Мы никогда не оправимся от этого. Как я теперь смогу смотреть ему в глаза после того, как приползла к нему? Как я смогу смотреть на себя, когда не только сделала это, но и получила от этого удовольствие? Я провожу свои дни, стараясь держать все под контролем. Выбираю одежду, которая меня не раздражает, продукты, которые мне комфортны. Избегаю физического контакта с большинством людей. Черт, весь мой график сна построен вокруг рутины, вся моя жизнь такова. И отдать контроль Джошу, позволить ему взять верх, думать только о том, чтобы угодить ему, черт, это было освежающе. Я почувствовала себя свободной, но знаю, что это все испортило. Это было просто для того, чтобы помочь ему почувствовать себя уверенно в жизни, а теперь мы возвращаемся к тому, чтобы быть просто друзьями, супругами и ничего больше. Именно поэтому я провожу в ванной добрых 20 минут. Принимаю душ, чищу зубы и мою руки 3 раза, прежде чем, наконец, смело возвращаюсь в свою комнату. Этого времени должно хватить, чтобы он ушел и потом отправил мне сообщение с извинением за уход. Но когда я возвращаюсь в комнату, нахожу нашу одежду аккуратно сложенной. Свет приглушен, а Джош сидит на моей кровати без рубашки, с Перси, уютно устроившимся под его рукой. Включен телевизор, и он уже приготовил следующий эпизод «Мыслить как преступник». Его глаза встречаются с моими, и улыбка почти вводит меня в коматозное состояние. На его лице нет ни следа паники или сожаления, только тот самый мальчик, которого я любила с 9 лет. «Ты не против, если я останусь? Я подумал, что могу посмотреть, как ты восхищаешься доктором Ридом», с усмешкой говорит он, похлопывая по месту рядом с ним на кровати, как будто минуту назад не раздвигал меня на ней. Мое сердце бешено колотится при этом воспоминании, но ноги уже несут меня к нему, раньше, чем я успеваю ответить. Только когда я подхожу к кровати, замечаю пижаму и свежее белье, которое он подготовил для меня. Когда я снова смотрю на него, парень внимательно наблюдает за мной в ответ. Я знаю, что если скажу ему уйти, он сделает это мгновенно, но впервые я не хочу быть одна. Мне нравится, что он здесь. Мне всегда это нравилось, и я рада, что он не ушел, не попрощавшись, несмотря на все, что между нами произошло. Горло все еще болит после того, что было, и мне приходится сглотнуть, снимая халат, чтобы надеть то, что он приготовил для меня. Его глаза расширяются, когда халат падает на пол. Его взгляд скользит по каждой частичке моего тела, как будто это самое красивое, что он когда-либо видел. И по какой-то причине я не чувствую стеснения. Я не тороплюсь закрываться, позволяю ему видеть меня, всю меня, неспешно поднимая трусики и надевая их. Виляю бедрами, подтягивая их вверх по ногам, и только потом надеваю майку с логотипом Фэрфилдского университета, которую он подготовил. Мои соски затвердели. И если он будет смотреть на меня так еще дольше, я снова окажусь на коленях, только на этот раз буду умолять сама. Эта мысль лишь усиливается, когда он тянется вниз, чтобы поправить свой уже снова возбужденный член, и тихо ругается. Черт, кто бы мог подумать, что одевание может быть так эротично. Я смеюсь, забираясь под одеяло рядом с ним, и с удивлением замечаю, что он только в боксерах. Я не могу не думать о том, как легко было бы стянуть их и забраться на него. Эта мысль заставляет меня сжимать бедра вместе. Этих 2 оргазмов было явно недостаточно, когда речь заходит об этом парне. Его взгляд по-прежнему прикован ко мне. И единственное, что приходит мне в голову, это сказать: «Ты украл Перси». Джош фыркает. «Не думаю, что это можно считать кражей, если это я подарил тебе этого чертового пингвина. Но давай скажем так, что сегодня ночью у нас совместная опека». Затем он поднимает руку с Перси и притягивает меня к себе, как будто это самое обычное дело для нас. «Теперь молчи и смотри на своего маленького парня», — добавляет он, беря пульт и нажимая на плей, и я смеюсь. «Ты звучишь ревниво», — дразню я, не отрывая глаз от экрана, даже когда чувствую его взгляд. «А чего мне ревновать, День?» — спрашивает он, протягивая руку через мое тело. Берет мою левую руку и стучит по обручальному кольцу. «Ты теперь принадлежишь мне, помнишь? Это значит, что единственные парни, которых тебе можно иметь, — это вымышленные». Он кладет мою руку обратно и хлопает по ней, как будто этим все сказано, возвращая внимание к экрану. Бабочки порхают внутри меня, и я пытаюсь подыграть, как бы невзначай отвечая: «Ну, это хорошо, потому что их много». Его голова резко поворачивается ко мне. «Сколько?» Я пожимаю плечами, делая вид, что слежу за происходящим на экране. Как минимум сотня, которую я могу вспомнить навскидку. Я не вижу его реакции, но он смотрит на меня несколько секунд, прежде чем выдыхает. «Чёрт, это серьезная конкуренция!» Усмехаясь, я прижимаюсь к его боку, тихо бормоча: «О, ты даже не представляешь, насколько». Следующие несколько часов мы лежим, обнявшись, смотрим телевизор, и, вероятно, это самое расслабленное состояние, в котором я когда-либо видела его. Это подтверждается, когда я поворачиваюсь, чтобы спросить, готов ли он к следующему эпизоду, и вижу, что он тихо спит рядом со мной. Перси уютно устроился под его боком. Я не могу сдержаться, глядя на них, и, взяв телефон, тихо делаю снимок, прежде чем так же тихо выскальзываю из постели. Быстро справляюсь с делами в туалете, выключаю телевизор и возвращаюсь в кровать, готовая ко сну. И как только я переворачиваюсь на бок, он во сне притягивает мое тело к себе. Сны приходят с трудом после такого, потому что впервые моя реальность лучше, чем когда-либо. Сплю беспокойным сном, и когда раздается чужой будильник, я ругаюсь в подушку, пока Джош отворачивается от меня. Я приоткрываю глаза, чтобы посмотреть, как он дотягивается до будильника и выключает его, а затем, как сумасшедший, тут же выскакивает из постели. Никакого нажатия на «отложить», никакого ожидания, пока он полностью проснется, просто сразу вылезает из кровати. Я остаюсь лежать с закрытыми глазами, игнорируя его, пока парень носится по комнате, с легкостью надевая свою одежду, а затем наклоняется и шепчет: «Хелс, мне нужно домой, переодеться перед занятиями». Мои глаза встречаются с его, и я киваю, чувствуя себя гораздо более нервной рядом с ним, чем вчера. Возможно, туман после оргазма уже развеялся. Он на мгновение замирает, выглядя немного неуверенно, затем кивает в ответ и поворачивается, чтобы уйти. Когда дверь за ним закрывается, я не могу справиться с чувством тревоги, которое начинает охватывать меня. Прежде чем это чувство полностью овладевает мной, дверь моей спальни распахивается, и он стремительно возвращается ко мне. Его губы накрывают мои еще до того, как я успеваю сделать вдох. Он целует меня с большей интенсивностью, чем вчера, если это вообще возможно. Затем отстраняется и мягко улыбается. «Встретимся после тренировки сегодня. Мы можем пойти в центр вместе?» Его вопрос повисает в воздухе между нами, и я только киваю, делая его улыбку еще шире. Его губы снова касаются моих, и я обвиваю руками шею парня, отчаянно желая больше его, больше нас, и когда он стонет в мой рот, я почти затаскиваю его обратно в постель. «Чёрт, День, ты действительно знаешь, как начать день мужчины?» — скрипит он, поднимаясь и поправляя свой твердый член в штанах. «Ты еще ничего не видел», — самоуверенно бросаю я, не подумав, и его глаза темнеют. «Поверь мне, Хелс, То, что я видел, останется в моей памяти навечно», — говорит он, подмигивая, и я краснею, пока он отступает от кровати и добавляет: «До встречи, жена». И вот он уходит, опять унося с собой мое сердце и мои оргазмы.